законе, значит, точняк, зарезали обоих. Неделю будут трупы искать. А трупы, — подхватил я весело, — будут дефилировать по столице. Не суйся туда сразу, приведи себя в порядок, а то прямо на вокзале накроют. Документик бы какой-нибудь. Паспорт не хочешь? На имя товарища Уинстона Черчилля. Никак тормозим? Состав замедлял ход. Пристанционные постройки. Пацаны лепят бабу. На голове у бабы ржавый таз без днища. Нижнеудинск, прошли мы вслух. Сворачиваем с центральной магистрали. Соседние пути за Ирником. Остановились. Скидываем бушлаты. Пихнули за стенку. Отряхиваемся от цементной пыли. Допили спирт. «Я пошел», — сказал Рогосовский. «Ладонь в ладонь, пальцы в пальцы, глаза в глаза. Какие слова тут скажешь?» Шагов я его не слышал, но они потонули в гудках и грохоте товарного тупика. Смотрю на часы. Без 26. Ушел паровоз, пришли сумерки, притащив с собой еще градусов 10 мороза, итого не меньше 25. Замерзли руки, перчаток мы так и не достали. Замерз нос. Надо выходить. За кривыми путями ровное поле. Над ровным полем кривая луна. Через поле синяя тропка к домам. Домики махонькие, в одно-два окошка, и все дымят голубым. Тихо. Ни собак, ни людей. Где-то у черта на куличках, поеживаясь от мороза, выстрелила древесина, и опять тишь. Брожу вокруг станции часа три. Согрелся ходьбою, и руки согрелись, и нос, но по спине нет-нет, да и пробежит холодок. Это я знаю, что-то страх. Властно приказываю, кричу себе, на станцию не пойдешь, поезда неоткого. Будешь ждать рассвета, будешь ждать дня, тогда к кассе билет и в поезд. Инстинкт, как собаку, погнал к домам. Ночлег, ночлег, ночлег. Домишки оказались близко. Наверное, быстро шел. Окошечки маленькие, как у вагонов. Занавески, занавески, занавески. Хотя бы одно лицо в окне. И на улочках ни души. Да и улочек нет. Тропки в глубоком снегу. Окно. Лицо. Пожилой мужчина. Железнодорожная фуражка. Обхожу дом вокруг. Еще одно окно. Сквозь пыльную изморозь вижу что-то вроде нар. Цветные подушки и дети, двое, что-то едят. Да это яблоки. Подошла женщина, на плечах телогрейка. Говорит, что-то ребятам садится тут же на нары, улыбается. Она очень молоденькая, почти девочка. Другой угол мне не виден, там мужчина. Жду. Вот, наконец, он надевает полушубок, вместо фуражки шапку. Лет 50, не меньше. Наверное, отец. На стук ответили оба. «Кто там?» «Пожалуйста, извините», — запнулся. «Я не знаком вам. Мне необходимо поговорить с вами». Дверь открыли. Вошел, как под детское одеяло. Две головки, открытые рты, глазки-пуговки. Женщина двинула табурет, смахнув с него шкурки от яблок. «Присядьте». Сел, смотрю в ее глаза. Его не вижу, он за моей спиной у двери. Нет. Соврать не могу. Не смогу, хоть лопни. Я сбежал из лагеря. Ничего не изменилось в лице. Ничего. Поворачиваюсь к мужчине, повторяю. Я сбежал из лагеря. С его лицом тоже ничего не происходит. Он отворачивается от меня и запирает дверь на крюк. Там об этом еще не знают, вы не беспокойтесь. Я не смог больше. Я осужден несправедливо. Я не вор, клянусь вам, не мошенник. Я никого не убил. Сейчас на станцию нельзя.